Обмен. Феррис Отман вовсе не радовался расставанию с Бетти Рэй. Но Мини впервые за время их брака топнула ногой. А нога у нее довольно тяжелая. «Феррис, мое дитё не хочет провести всю жизнь на колесах. Она хочет ходить в школу, значит, так тому и быть. Через мой труп», — сказал он. «А хоть бы и так. Ежели иначе никак». Феррис заглянул ей в глаза и понял, что лучше дальше не давить. И через 2 недели Отманы по дороге сделали крюк, чтобы оставить Бетти Рэй и забрать Беатрис Вуд с собакой. Когда они подъехали, Минни опустила стекло и сказала: «Миссис Смит, нет времени даже обнять вас. Мы опаздываем. Нужно быть к 8 на всеночный в Литл Рок. Но я всю дорогу буду за вас молиться». Задняя дверь открылась, Бетти Рэй вышла, а Беатрис и Хонни влезли на ее место. Дядя Флойд сидел на переднем сиденье с Феррисом и Минни, и едва они тронулись, как Честер, кукла, цитирующая Библию, обернулась к девочке. Брови у Честера подпрыгнули, и он сказал: «Ух ты! Ну, привет тебе, красотка!» Беатрис немедленно откликнулась: «Привет и тебе!» Мама Смит, Дороти, Бобби, Анна Ли и сестра Руби Робинсон махали машине вслед, еле сдерживая слезы. Мама Смит, Дороти, Бобби, Анна Ли и сестра Руби Робинсон махали машине вслед, едва сдерживая слезы. Но Беатрис Вудс не оглянулась. Она бы оглянулась, хоть бы и не увидела ничего, но была слишком сосредоточена на том, что впереди. Наконец-то она на дороге. И мчится в неведомую голубую даль. Йо-хо! Бетти Рэй не слишком изменилась с их встречи. Только чуть выросла и обзавелась очками. Явно не сама выбирала оправу. Дешевое сочетание черного пластика с металлом совсем не красило девочку-подростка. По дороге к дому Бетти поклялась себе, что прежде всего купит бедняжке новые очки. Хотя все переживали разлуку с Беатрис, но Бетти Рэй встретили с радостью, особенно Анна Ли. Она прогрустила все лето. Осенью уезжать, жить неизвестно где, без семьи, да еще и обе лучшие подруги ее забросили. Впервые в жизни она чувствовала себя одинокой. Пэтси Мэри работала весь день в химчистке отца, а Норма вышла замуж. И как ни клялись они с Нормой, что между ними все останется по-прежнему, многое изменилось. Раньше она могла звонить Норме и днем, и ночью, уговорить пойти куда угодно и когда угодно. Теперь же та была замужней женщиной, а это совсем другое дело. Никто не виноват. Вокруг Анны Ли по-прежнему велись все городские мальчишки. Но подруги остро не хватало. Была и другая причина для грусти. В первый вечер Анна Ли зашла в комнату Бетти Рэй, села на кровать и наблюдала, как гостья разбирает чемодан. Потом сказала искренне: «Не представляешь, как я рада, что ты здесь. Я чувствую себя такой виноватой, что уезжаю от мамы, оставляю ее одну с Бобби. Прямо хоть отказывайся от учебы. Но раз ты тут, ей будет не так одиноко. И за меня будет поменьше переживать». Бетти Рэй до сих пор стеснялась Анны Ли и лишь пробормотала: «Спасибо». Анна Ли продолжила: «Ты все равно, что младшая сестренка, которая остается за старшую, да?» Она вздохнула. «Жаль, что у меня нет настоящей сестры. Мама так на меня рассчитывает, и это тяжело. И раз уж мы типа сестрички, может, поживешь в моей комнате, когда я уеду? Для меня это очень многое значит. Правда?» «Да, конечно. А уж мама как обрадуется. Ей немного не по себе, что ты в такой каморке ютишься. Нет, тут, конечно, очень мило и все такое», — быстро добавила она. «Просто если бы ты у меня в комнате жила, мы могли бы еще больше сродниться». Бетти Рэй вытащила очередное самодельное платье. «Слушай, Бетти Рэй, у нас с тобой, кажется, один размер. У меня одежек целый шкаф остается. Чего им просто так на вешалках болтаться? Можешь надевать все, что приглянется. Я собиралась их раздать. Если ты, конечно, не против носить секонд-хенд. Ну, вообще-то шмотки классные». Бетти Рэй, которая всю жизнь только секонд-хенд и носила, ответила: «Не против». Оставшиеся две недели Анна Ли посвятила Бетти Рэй и заставила ее перемерить всю свою одежду. Однажды не выдержала и напрямик спросила то, что давно вертелось на языке: «Дашь мне как-нибудь покумекать над твоей прической?» Накумекавшись, она заодно и губы ей подкрасила, и щеки нарумянила. «Гляди, так же лучше, правда?» Бетти Рэй глянула в зеркало. Без очков ничего не увидела, но все равно согласно кивнула. Потом Анна Ли покрасила ей ногти в ярко-красный цвет. Бетти Рэй слишком смущалась, чтобы возразить. Да и кто способен отказать Анне Ли в ее розовом ангорском свитере и розовом жемчужном ожерелье? В ее руках Бетти Рэй была послушней пластилина. Каждый день Анна Ли ходила с Бетти Рэй по магазинам. Такие походы длились часами. Анна Ли покупала в универмаге Morgan Brothers новый гардероб для колледжа и перемерила все до единой блузки, туфли, костюмы и платья, а некоторые дважды, прежде чем на что-то решиться. Дороти радовалась, что они проводят вместе столько времени, но потом забеспокоилась и сказала маме Смит: «Она таскает за собой бедную девочку, как в детстве свою куклу, потрепанную Энн». Так оно и было. Однажды Анна Ли сказала Бетти Рэй: «Я знаю, ты очень религиозная и все такое, но скажи, для тебя пойти в кино большой грех? Джинджер Роджерс родом из Миссури, и я умираю, хочу снова посмотреть Китти Фойл. Может быть, разочек не грех?» Бетти Рэй подумала: «Не знаю, никогда не была». Дороти, узнав об этом, сказала: «Слушай, Анна Ли, я не хочу, чтобы ты вынуждала Бетти Рэй делать то, что она, может, вовсе не хочет делать». Анна Ли, в тот момент занятая выплетанием косичек из резеньких волос Бетти Рэй, невинно ответила: «А я и не принуждаю, мама. Она сама хочет, правда?» Бетти Рэй подтвердила: «Да, мэм». На завтра они пошли на Китти Фойл. И кино Бетти Рэй понравилось. В пятницу Дороти повезла девочек Поплар Блав за новыми очками для Бетти Рэй. Вернувшись, она говорила маме Смит: «Жаль, ты не поехала. Получила бы несравненное удовольствие, наблюдая за Анной Ли. Она квохчет над Бетти Рэй, как мамаша. Очки-то заказали?» — поинтересовалась мама Смит. В конце концов, заказали. Дороти села на диван. На следующей неделе привезут. Анна Ли выбирала. Голубые, с крылышками на краях. Я бы, конечно, такие не взяла, но Анна Ли уперлась и добила своего. Бетти Рэй, милейшее существо, сидела и терпела. Позволила Анне Ли перемерить на нее все оправы, которые имелись в магазине. Даже не пикнула. Анна Ли и правда увлеклась своим новым проектом, пытаясь вылепить из Бетти Рэй свою копию. Будь у нее еще несколько недель, она бы выучила Бетти Рэй танцевать джиттербак. Но настал день, когда пришлось уезжать в школу медсестер. Вечером вся семья отправилась на вокзал провожать ее. Дороти по дороге безумолку болтала и храбрилась. Но в последнюю минуту, когда Анна Ли, такая красивая, такая взрослая в коричневом охотничьем костюмчике и в шляпе под стать, забралась на подножку и помахала им рукой, Дороти не выдержала. Зажала рот, чтобы скрыть рыдание, пока поезд отходил от станции, а потом заплакала в голос. Док обнял ее за плечи. «Ну-ну, перестань. Это ненадолго. Она же приедет на Рождество». «Знаю», — сказала Дороти. «Просто она такая маленькая, моя девочка, а поезд такой огромный». И снова разрыдалась. Глупо, конечно, но она ничего не могла с собой поделать. Точно так же у нее сердце разрывалось, когда она впервые провожала дочь в школу 12 лет назад. Бобби тоже огорчился. но что сказать не знал. Поэтому выдал, только шляпа у нее дурацкая. Дома Дороти отправилась в постель. Бобик себе слушать радио, а мама Смит помогать Бетти Рэй перенести вещи в комнату Анны Ли, как и было обещано. Вешая в шкаф платье, мама Смит сказала: «Не представляешь, какая удача, что у Дороти есть ты. А то я не знаю, что бы с ней сейчас было. Она уже потеряла одного ребенка, и терять второго, даже на короткое время, очень больно». Док с Джимми сидели на веранде. Разговор не клеился. После долгого молчания док не выдержал. «Зря Дороти ведет себя так, будто настал конец света. Господи, да она к Рождеству вернется!» Потом глянул на Джимми и покачал головой. «Женщины, каких-то несколько месяцев, а страданий, как на 10 лет разлуки». Да, женщины — существа нервные. Они сидели в темноте, курили, делая вид, что не скучают по Анне Ли. Они, мол, выше таких глупостей. Но они скучали. Анна Ли ехала уже 2 часа, когда нашла конверт, подсунутый доком ей в сумку тайком от Дороти. В конверте была блестящая монета и записка. «Если тебе вдруг что-то не понравится, звони. Я тебя заберу. Папа». Док не знал, что Джимми тоже сунул ей 20-ку в карман жакета перед отъездом. «Мало ли чего», — сказал Джимми.